«Да вы, мол, товарищи, не беспокойтесь, ведь вам, красноармейцам, можно устроиться где-нибудь, ну, за моим стулом или в проходах. Стыдно и позорно в стране, которая борется за равенство и вообще привилегии трудящихся, гонится за большой суммой денег, как товарищ Мамин и как предлагает товарищ Асеев, устроиться на помочах. Надо же, в конце концов, понять, что все мы борцы и в свободное время между собой равны, а поэтому для лиц, имеющих деньги и служебное положение, есть свободное место, а для тебя, рядового красноармейца и маленького командира, есть место повисеть в воздухе. Громогласно заявляем, что таким вещам нет места в Советской России. Просьба другие газеты перепечатать. Следует подписи». «Ну как, Тася, вроде получилось?» — поинтересовался Михаил, не скрывая удовольствия от написанного. «Прекрасная стилизация, и бедственное положение артистов задето. Завтра начнется в городе шумиха», — сказала Тася. Рано утром она побежала в газетный киоск и купила газету. «Но я же просил купить 3 экземпляра», — удивился Михаил. «Неудобно было. Вокруг продавца столпился народ. Я взяла 1 номер, чтобы не обращать на себя внимания. Ведь все знают, что я жена Булгакова», — грустно вымолвила Тася. Михаил, чтобы скрыть смущение, посмотрел в окно. Вот уж прошла неделя, как он репетирует в театре свою пьесу «Парижские коммунары», и после каждой репетиции провожает домой актрису Ларину, играющую в пьесе парнишку с баррикады Анатолия Шоннера. Миша послал пьесу на конкурс в Москву, об этом сообщили в местной газете. И даже о том, что ее постановка готовится в центре. Это его собственная выдумка, чтобы привлечь внимание актрисы и заинтересовать ее ролью. Приписки к письму Надю Михаил не может сдержать своих чувств. «Пойду завтра смотреть на 2-м акте моего мальчика Анатолия Шонера. Изумительно его играет здесь молодая актриса Ларина». Над ролью Шонера он работает особенно тщательно. Меняет фразы, реплики. Вместо Анатолия дает ему имя Жак. Все с целью показать актрисе свое внимание и расположение. Георгий Евангулов просит Михаила срочно явиться в подотдел, чтобы достойно ответить на письмо красноармейцу. Этого требует Астахов. «Красноармейцы не могут жить без демона», — чешет он затылок. «Никогда не подумал бы», — удивляется Астахов. «Растет народ. Не по дням, а по часам. Опер еще куда ни шло, но Гоголя, Чехова, Пушкина. Дурить народу голову их бреднями мы не позволим». Булгаков не появляется в подотделе. Его видят с Лариной в том кавказском кафе, где подают шашлыки с аракой. Евангулов сам пишет ответ газете. «В тот вечер, когда произошло недоразумение, все билеты были проданы. Пускать же в зал зрителей сверхкомплекта нельзя. Что же касается того, что под отдел искусств старается продать билеты подороже, то довожу до сведения красноармейцев, что артисты совершенно не заинтересованы в приходе денег в кассу, так как вся касса полностью, без вычетов, поступает в Народный банк. Артисты же получают свое жалование, как все служащие. То, что посещать театр в первую очередь имеет право буржуи, неправда. 3 раза в неделю идут бесплатные спектакли для красноармейцев». Евангулов склоняется над письмом. Он честный, талантливый человек и понимает, что оно не во всем правдиво. Смахивает на обычную отписку. «Лучше о том концерте известно Булгакову. Но куда он запропастился?» Начало мая. Во Владикавказе расцветает весна, тепло. Деревья оживают после зимней стужи. покрываясь нежной зеленой листвой.